иностранные гости, которые посетили музей истории молодежного движения Кореи, с восхищением отзываются о благородном духовном мире и традициях борьбы наших юношей и девушек. Член делегации Российского общества по изучению идей Чучхе Всеволод Былевский сказал, что путь славного развития корейского молодежного движения связан со славной историей революционной деятельности великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и что их священное дело надежно наследуется Ким Чен Ыном. Глава делегации Хашиминского коммунистического союза молодежи Вьетнама сказал, что юноши и девушки Кореи являются мощной силой, подталкивающей революцию и строительство нового общества. А зампредседателя Эфиопского молодежного общества в Адис Абебе подчеркнул, что поистине Корея единственная в мире держава сильной молодежи, которая быстро развивается силой молодости. Глава делегации Непальского общества поддержки политики Суньгун сказал, что прогрессивная молодежь всего мира должна учиться священному духовному миру и боевому духу корейской молодежи. Он также сказал, что лучезарно будущей Кореи, которая имеет стальную когорту молодежи, бесконечно преданной идеям и делу руководителя.